банкир продолжал. «А я превыше всего ставлю невинность и девичью красоту. На деньги я плевал. А золочу, если угодите, ребятки!» Он повернул лицо к офицеру. «Ты видел эту Елизавету? Действительно хороша?» Офицер, не моргнув глазом, с восторгом ударил себя по колену. «Антик! Дульсинея! Таких нынче, считай, не бывает! Водись у меня деньги! Да я сам бы!» Банкир, не слушая офицера, спросил у Андрея. «Так вы уверены, что ваша прекрасная Елизавета не выкинет фортелей?» «Будьте покойны! Она любит деньги!» Милан на кушетке. «Итак, сведем дебет с кредитом. Вы приводите Елизавету, скажем...» Банкир наморщил лоб. «Ну, к торцовому фасаду Академии наук. Со стороны Большой Невы? Думаю, лучше с противоположной, там, где Академический переулок». Андрей подсказал. «Возле дома Сальваторе». «Наверное. Там вас будет ожидать экипаж. Возница знает, куда ехать. Часа через 3-4 я верну ваше сокровище в целости и сохранности». Офицер загоготал. «Ну, Илья Борисович, относительно целости вы обманываете». Все дружно засмеялись. Банкир продолжил. «Все будет обставлено мило. Девицы эти сладостные минуты запомнятся на всю жизнь. Нега, роскошь! В соседней комнате без перерывов играет квартет. Но есть у меня еще одно условие, которое может показаться странным. Милан во время любовного акта будет находиться рядом, но на специальной отдельной кушеточке». Андрей побледнел. Заикаясь, он спросил, «Он что, тоже?» Банкир опять засмеялся. «Нет. Но если девица сама захочет, тогда зачем этот...» Андрей покосился на слюноточивого бульдога. «Станет наблюдать. Милан любит это зрелище, а я ему ни в чем не отказываю. Впрочем, все это тоже учитывается при оплате. Вы получите...» И банкир назвал такую цифру, что Андрея сперло дыхание, и ему показалось, что он ослышался, но переспрашивать не стал. «Аванс получить желаете?» — банкир достал бумажник. «Оно, конечно, для пользы дела». Банкир протянул ему несколько крупных кредиток и приказал. «Вот вам чернила и бумага, пишите расписку». Он стал ходить из угла в угол и диктовать. «Я такой-то, такой-то получил от почетного гражданина Зусмана И.Б. денежный аванс в сумме, цифрой и прописью, по соглашению сторон и с добровольного согласия ее родителей. Укажите их по отдельности. Из согласия самой девицы за право нарушить ее девственность. Поставьте дату и подпись. Готово?» Банкир сложил расписку в четверо и убрал в карман. «Вот этот документ меня на случай непредвиденных обстоятельств всегда оправдает. Только с согласия сторон и без всякого насилия. А теперь давайте выпьем. Когда вы мне назначите день?» «Илья Борисович, я вам тут же сообщу. Но мне нужно несколько времени, следует уговорить сестру». Гости пожали банкиру чистенькую пухлую руку и вышли из комнаты. Андрей протянул офицеру 47 рублей. Долг. «С вас, господин хороший, еще 200, — твердо сказал офицер, — за полезное знакомство». «Да-да, конечно». И Андрей отдал деньги. «Теперь начинается самое трудное», — сказал он себе. Профессорский досуг. Однажды за карточным столом Андрей разговорился с профессором медико-хирургической академии, которого все по-небратски называли Пал Палчем. Тот изрядно принял Глинтвейна, разоткровенничался, рассказал, что существует несколько способов подделки девичьей невинности. «И бывают клиентки?» — наивно удивился Андрей. «Хоть отбавляй! Соблазненная дочь — срам для порядочной семьи. Да и муж, если в силу деликатности не станет попрекать, но помнить об этом, поверьте, станет всегда. Вот, к примеру, на прошлой неделе ко мне прикатилась Твери, богатейший купец. Привез свое чадо, успевшее в 15 лет родить от домашнего учителя. А теперь выходит замуж за богатого и красивого. И вот чтобы не вымазали ворота дегтем этому купцу, а молодую не отправили к родителям обратно, заплатил он мне 500. Я сделал все на высоком медицинском уровне. Ребенка в деревню к родственникам. А это, думаю, дикость – выгонять жену. Не совсем. Женщина может всю жизнь оставаться верной мужу, если он у нее первый. Но коли узнала двух мужчин, то уж на этом не остановится. Так что в этом народном обычае много разумного. И улыбнулся: если вам, сударь, понадобится моя помощь, милости просим. Вот моя визитная карточка. На досуге всегда помогу. Теперь Андрей подумал: вот уж точно, на ловца и зверь бежит. Этот Пал Палыч мне ой как понадобится. Не сомневаясь в согласии Елизаветы, Андрей понесся к профессору, с которым истолковался. Елизавета, едва услыхав о предложении банкира и получив 100 рублей аванса ради, завертелась счастливая по комнате, в нетерпении хлопнула ладошами. «Устраивай все скорее! Надо же, под музыкальный квартет! А что песик будет смотреть, так плевала на него! Пусть посмотрит и завидует!» На другой день профессор, запершись с Елизаветой в ее комнате на час или менее, сделал все как следует. Андрей договорился с банкиром устроить праздник любви в ближайший выходной. Вопреки требованию банкира, шаловливые детишки решили: «Папа и мама ничего не скажем, а то мы будем стараться, а гонораром с ними делиться придется». Все шло замечательно, и все были счастливы. Вдруг в субботу под вечер в комнату Андрея вбежала Люба. «Барин, вас какой-то господин спрашивает? Они на улице в коляске сидят. Сердитый!» Похолодело сердце. Беда. Разоблачение. Илья Борисович, человек серьезный и бывалый, через своих людей навел справки и без особого труда узнал, что девица Елизавета Скобла-Фомина состояла в браке и по этой прозаической причине оставаться девицей никак не может. Андрей был посажен в коляску с банкиром, за ними двигалась другая, широкоплечими молодцами. Далеко не поехали, а затащили молодцы Андрея на пустырь, находившийся против монастыря и монастырю же принадлежавший. Слегка отвалтузили, а банкир ласково сказал: «Ты, сукин сын, знаешь, что я люблю выдавать авансы? Эти тумаки — прелюдия того, что я сделаю с тобой, если не вернешь мне деньги сполна». Андрей, вытирая разбитый нос, промямлил: «У меня есть другая сестра, Наталья. Она на 3 года моложе Елизаветы. Это как раз то, что вам надо». «Не врешь? Ведь я все узнаю в точности». «Не обманывай, чтоб мне...» «Ты уже божился. Все выполню, вы довольны будете». «Однако влип я», — лихорадочно соображал Андрей. «От аванса почти ничего не осталось. Опять в карты мне не везло. Наташка — это не Елизавета. Ее и золотыми горами не соблазнишь на такое дельце. И замуж по любви выходит. Впрочем, стоп. Вот тут-то я и буду иметь свой шанс». Андрей заискивающе посмотрел на банкира. «Илья Борисович, для пользы дела дайте мне еще хотя бы 200 рублей. Надо родителей того взбодрить». Банкир швырнул деньги. «Держи. Но если что, распубликую в газетах твою расписку. Пусть все узнают, что Скобла Фомины честью дочери торгуют». Андрей неожиданно для себя легко уговорил папашу и мамашу подарить на 3 часа Наталью богатому человеку. Сильное впечатление произвела сумма, которую банкир обещал передать родителям в тот момент, когда девушка явится в назначенное место. С дочерью взялась поговорить по-матерински Дарья Семеновна. Наталья была удивлена ласковым, даже вкрадчивым тоном мамаш. «Садись, моя любимая, на диванчик. У меня к тебе важное дело», — замялась она. «Ты, голубушка, знаешь, что ужасное положение, в котором мы находимся, в долгах, как в шелках. Нехорошо у нас. Отец весь высох от забот. Андрей ведет легкомысленный образ жизни, не можем его женить. Я за 2 года себе ни одного платья не сшила. В обносках хожу. А теперь случай счастливый подвернулся. Можно легко деньгами разжиться и хотя бы несколько поправить наше положение». Наталья, все более изумляясь, глядела на мать, не понимая, куда та клонит. Мамаша долго обдумывала, как бы деликатнее изложить волнующие мысли, и начала издалека, чуть не с библейских времен. Она проявила потрясающую эрудицию, приводя исторические примеры того, как хорошие девушки ставили благо ближних превыше такого пустяка, как собственная невинность. Даже с научной точки зрения мамаша ласково гладила руку Натальи. «Ведь это чистой воды суеверие. Возьмем, к примеру, меня». И тут Наталья услыхала такие подробности, что у нее от удивления вытянулось лицо. «Мама, зачем вы мне все это рассказываете? Мне вовсе не обязательно знать, кого вы любили до папеньки». «Ты, доченька, сейчас все поймешь. Повторяю, наша семья находится в крайней нужде. Неужели у тебя очерствело сердце, и ты не желаешь замечать, как бьются твои родители, чтобы снимать этот флигель, чтобы содержать кухарку и горничную, чтобы вас, моих любимых детишек, поить, кормить, обувать?» Тут Дарья Семеновна изобразила крайнее отчаяние и даже уронила слезу. «Я скоро выйду замуж и буду вам помогать. На той неделе меня придут сватать». Мамаша живо подхватила. «Вот в этом все дело. За пустяк, о котором я тебе говорила, банкир отвалит нам кучу денег, и тебе на подвенечное платье достанется». «Какой такой банкир? Какие деньги?» Мамаша в самых обтекаемых выражениях изложила суть своей просьбы. Наталья, не помня себя от гнева, вскочила с диванчика. «Да как вы смеете? По своей воле лишиться чести? И этого называете пустяком? Для меня это не пустяк. Я лучше утоплюсь». Мать взъярилась, резко переменила тон. «А ты знаешь, что этот самый банкир, если ты ему откажешь, всех нас обесчестит? Не тебя одну, всех Скоблов и Миных. У него в руках такой документ против нашей семьи». Наталья горько зарыдала, уткнувшись головой в стену. Мать опять переменилась, начала гладить ее по спине, приговаривать: «Не плачь, дурочка, мне и самой тебя жалко. Хочешь, вместе поплачем? Да выхода у нас нет. Ведь ты не желаешь, чтобы твоя мамочка страдала. Сделай, как я прошу, умоляю. Хочешь, на колени встану. Оставь свою строптивую непокорность». Повернув заплаканное лицо, Наталья сквозь слезы спросила: «А как же я своему жениху в глаза смотреть буду?» Мать по-своему поняла этот вопрос. «А он ничего не узнает. У Андрея есть такой медицинский профессор, большой мастак. Он так все у тебя обратно приладит, что не только твой муж, сам черт ничего не разберет». Наталья с обидой покачала головой. «Эх, мама, я ведь про совесть говорю. Моя совесть, душа моя не выдержит. Не хочу и не буду обманывать. Я ведь в Бога верю, а Он все видит. Перед Ним никакие профессора обман не учинят». Мать с досадой сплюнула. «Тогда, доченька, вот что тебе заявляю. Раз ты так с нами по-зверски, без понятия нашего положения поступаешь, то и мы с родителем тебе той же монетой отплатим. Во-первых, не дадим нашего родительского благословения на брак, а без нашего согласия он тебя под венец не поставит. А если твой женишок наплюет на наш отказ, так мы ему про тебя такое наговорим, что он сам от тебя отступится». Наталье казалось, что весь этот ужас ей снится. Она словно окаменела, не могла двигаться, не могла думать и говорить. Молчание дочери Дарья Семеновна расценила как колебание ее настроения. Она вновь перешла в атаку. «Одумайся, не упрямься! Прямо лишь сорока летает! На правде, дочка, далеко не ускачешь! Либо себе шею свернешь, либо конь копыта попортит! Сегодня к нам нанесет визит Павел Павлович. Он желает с тобой познакомиться». За Мадерой. Павел Павлович был личностью примечательной. Он был посредственностью, путем упорных занятий, овладевший передовыми для того времени знаниями и развращенный нигилистическим подходом к жизни. Сынок заурядного сельского фельдшера, вечно прозябавшего в нужде, он сумел поступить студентом в медико-хирургическую академию. Здесь он играл роль разочарованного жизнью юноши со стеклышком в глазу. На его лице застыло кислое выражение, а голова была полна возвышенных социально-политических идей, впрочем, весьма отвлеченных. С той поры много воды утекло. Павел Павлович за крепостью зрения давно не пользовался моноклем. Прыщеватое некогда личико стало глинцевито-румяной физиономией, а быстрые черные глаза с довольством взирали на окружающий мир. Перемены во внешности находились в прямой связи с переменами в жизни. Цепко ухватившись за свой шанс, он пошел по научной и педагогической части, публиковал какие-то труды, что-то говорил студентам на лекциях. Все было без блеска, но вполне в соответствии с инструкциями и тем уровнем знаний, который требовался от средних способностей педагога. Он умел с раздумчивым видом подергать свою бородку клинышком и дать рекомендации пациенту, после которых тот, как правило, поправлялся, ибо почти во всех случаях сам организм берет верх над болезнями вопреки усилиям медиков. Если же из-за дурного лечения пациенту делалось еще хуже или он вовсе умирал, то в этом случае говорили: «Видите, каким тяжелым был недуг, даже сам Павел Павлович не помог». Постепенно за ним упрочилась слава замечательного доктора, которому непозволительно за визит сунуть мятую ассигнацию, а следует с поклоном протянуть большой гонорар в конверте. Однажды по горячей просьбе одной его приятельницы он сделал ей упоминавшуюся выше манипуляцию. Все блестяще удалось. Она сыграла свадьбу, и ее муж, почтенный сенатор, всегда почитал свою половину святой женщиной, недоступной порокам. Дальше больше. Круг пациенток постепенно расширялся. Росла и эта своеобразная слава Павла Павловича, а гонорары резко возрастали. Доктор, представленный Андреем родителям, произвел на них самое благоприятное впечатление. Он обещал их пользоваться от всех болезней и даже успел раза два заглянуть к Генриху Леопольдовичу, с которым разыграл несколько партий в шахматы, поклонниками которых они оба были. На этот раз, проиграв две партии, Генрих Леопольдович обратился, чуть смущаясь, к профессору. «Тут, понимаете, такие обстоятельства. В общем, можно ли будет моей младшей дочери вернуть видимость девственности?» Профессор, самодовольно улыбаясь, успокоил: «Все в наших руках». За сытым обедом мужчины выпили бутылку марочной Мадеры. За успех дела. После обеда Павел Павлович любезно осведомился: «Операцию, поди, надо скорее делать. Могу завтра». Генрих Леопольдович разоткровенничался: «Пока она у меня не порочна, но днями произойдут обстоятельства, и вот тогда понадобится мое искусство», — заключил Павел Павлович, не выказывая наружно удивления, которое он испытывал от слов заботливого папаши. С подобным ему сталкиваться еще не приходилось. Сверху неслись звуки рояля. «Это играет Наталья. Пойдемте, познакомлю вас. Склоните ее к необходимости сделать операцию. Она у меня строптивица». Наталья, завидев гостя, хотела уйти, но отец ее остановил. А Павел Павлович похвалил игру: «Вы, Наталья Генриховна, прекрасно играете, ведь это Чайковский. Да, это вальс Керца. Наталье была приятна похвала. А еще я люблю «Вечерние грезы» этого композитора. «Пожалуйста, сыграйте», — стал просить Павел Павлович. Наталья играла, отец потихоньку вышел. Послушав музыку, Павел Павлович начал было говорить о коловращениях жизни, об условностях и прочем, как Наталья его вежливо прервала. «Я уже наслышана о вашем врачебном искусстве, но, уверяю вас, оно мне не понадобится, и не будем больше говорить об этом». «Вы, Наталья Генриховна, совершенно чудесная девушка!» — воскликнул доктор и поцеловал ей руку. «Даже в отравленной цинизмом душе возникло искреннее уважение к этой нравственной чистоте». Вскоре им предстояла еще одна встреча, на этот раз последняя. Банкет для одной. Прошел еще день, солнце склонялось к горизонту. Хорошо пахло свежей хвоей и самоварным дымом. Наталья, тихо покачиваясь в гамаке, читала Фета. Прозвучала над ясной рекою, прозвенела в померкшем лугу, прокатилась над рощей немою, засветилась на том берегу. Далеко в полумраке луками убегает на запад река, погорев золотыми каймами, разлетелись, как дым облака. На пригорке то сыро, то жарко, вздохи дня есть в дыхании ночном, но зорница уж теплится ярко, голубым и зеленым огнем. Послышали чьи-то шаги, мягко зашуршала галька. Дарья Семеновна растянула в улыбке губы, присела рядом. «Что читаешь? Стихи? Какая ты у нас умница! Доченька, завтра у тебя в 10 утра свидание. Пожалуйста, оденься понарядней. Я сказала Елизавете, она тебе даст свое новое шифоновое платье, знаешь, что сиреневое, с оборками и вырезом на груди. И возьми мои лакированные туфли. Бери, бери, для тебя, моя красавица, ничего не жалко». Наталья печально покачала головой. «Маменька, вы продолжаете настаивать на вашем решении?» «Да, моя птичка. Вся семья ждет от тебя благородного поступка». Опустив голову, Наталья надолго замолкла. Потом поднялась, тихо сказала. «Я пойду к себе. Поди отдохни, косаточка. Пусть завтра ты будешь самой красивой, чтоб понравиться». «Не волнуйтесь, мама, понравлюсь». Через несколько минут Люба побежала к казармам Преображенского полка. А еще через 2 часа сосед Листер видел Наталью, остановившую на Среднем проспекте наемную коляску и поехавшую в неизвестном направлении. Позже на следствии знакомый нам отставной гарнизонный офицер, успевший побывать в доме Скоблов именных и представленный Наталье, показал. «Я встретил ее в тот вечер в загородном ресторанчике «Эрнест». Это на Каменноостровском проспекте, в доме под номером 60. Мы с компанией мои именины справляли. Наталья прошла в отдельный кабинет, это где зимний сад. Меня одолело любопытство, и я тайком туда заглянул. Стол был сервирован на 2, но к девушке никто не пришел. Она в печальном одиночестве пила красное вино «Вилла Роза». Оно там дорогое, я брал как-то. Полбутика 1,5 рубля стоит. Ушла Наталья около 9 вечера. Официант по требованию Натальи нанял для нее извозчика с нагрудной бляхой 144. Извозчик наследствии говорил, «Барышню по ее приказанию я аккуратно доставил к Преображенским казармам. Она мне отдала деньги, а у караульных интересовалась про какого-то князя». Те ей в ответ, «Князь, дескать, были, но недавно уехавши». Где провела Наталья ночь, следствие это выяснить не удалось. Домой она явилась в 6 утра. Брат слыхал, как она прошла к себе. Через несколько минут грянул выстрел. Домашние, прибежав к ней в комнату, нашли Наталью, лежавшую на полу, в луже крови. Рядом валялся револьвер, девушка испускала громкие стоны. «Я побежал в полицию!» — крикнул Андрей. «Поспешишь, людей насмешишь!» — осадила сына Дарья Семеновна. «В полицию всегда поспеем. Лучше съезди за Павлом Павловичем!» Минут через 40 Андрей привез профессора. Все это время Наталья истекала кровью и жалобно стонала. Профессор осмотрел пострадавшую и развел руками. Пуля направлялась в сердце, но прошла мимо. Она, однако, задела спинной мозг. Быстро нарастает паралич языка и верхних конечностей. Положение безнадежное. «Пусть все выйдут», — простонала девушка. Семейные вышли за дверь, а доктор, оставшись наедине с Натальей, вкрадчиво зашептал. «Скажите, что произошло? Я никому не передам слово чести». «Хорошо. Пусть хоть один человек будет знать правду». Едва слышно коснеющим языком проговорила девушка. Доктор появился перед семейными через четверть часа. Он был бледен и необычно взволнован. «Мне Наталья Генриховна рассказала такое. Кровь холодеет от ужаса. Надо вызвать полицию». Полицейский доктор тщательно осмотрел девушку. Она уже лишилась дара речи. На все расспросы отвечала лишь слезами и стонами. Прострадав еще 3 дня, несчастная скончалась. Рок, что вилы в бок. Слух о мученической кончине славной девушки моментально пронесся по столице. Хоронить ее пришли несколько тысяч петербуржцев. У разверстой могилы семейные Натальи услыхали в свой адрес оскорбления и даже угрозы. Газеты с гневом писали об их исключительной безнравственности, требовали судебного возмездия. Князь Янгалычев пережил сильнейшее потрясение. Он носился с мыслью о самоубийстве, но желание услышать приговор, отправляющий убийц на каторгу, заставило его жить. На его средства было сооружено грандиозное надгробие. Князь, как выяснилось, лишь за 10 минут до прихода Любы в Преображенские казармы покинул их. Он отправился к приятелю в казармы казачьи. Но горничной обещали, что записку невесты ему сейчас же доставят. И не сдержали слова. Обладатель тайны. Было возбуждено уголовное дело о доведении девицы Натальи Скобла-Фоминой, потомственной дворянки, до самоубийства. Его вел бестолковый и ленивый следователь. Поговаривали, что Илья Борисович Зусман не жалел денег, дабы спрятать концы в воду. Так что дело толклось на месте. Следователь даже не сумел выяснить, где провела Наталья ночь перед роковым выстрелом. Как раз в это время из Казани в Петербург был переведен Кони. Этот, еще молодой в то время прокурор, пытался каким-то образом продвинуть вперед следствие. В частности, он указал дознанию на судебно-медицинский протокол, сделанный на месте происшествия полицейским врачом. В нем указывалось, что половые органы Натальи находились в состоянии болезненного воспаления. Местами ткани даже омертвели. Кони сделал вывод. Ясно, что девушка сделалась жертвой нескольких человек, лишивших ее невинности и обладавших ею последовательно много раз. Но, вопреки логике событий, на теле девушки не обнаружили каких-либо признаков насилия. На некоторое время следствие оживилось. Было выдвинуто несколько версий, но преступников так и не обнаружили. Впрочем, появился нежданно-негаданно шанс распутать эту загадочную историю. Случилось это во время допроса Пал Палча. Доктор начал возмущаться. «Какое безнравственное преступление!» Удивительно, что такое возможно в век всеобщего прогресса. Кони в тон сказал, действительно позорное преступление. Но мы его давно бы раскрыли, если бы вы, профессор, поведали нам историю, которую Наталья рассказала вам сразу после несчастного выстрела. Итак, развалившись в глубоком кресле, попыхивая дорогой сигарой, приобретенный на гонорар за очередную манипуляцию, доктор задумчиво пожевал губами и нерешительно произнес. «Да, конечно, мне Наталья все рассказала. Это еще страшнее, чем вы думаете. Но вам помогать я, пожалуй, не стану». «Почему так?» «Пользы никому от этой правды нет. Наталью все равно не вернешь. А мне говорить невыгодно и неудобно. Ведь я воспитатель подрастающего поколения, так сказать, духовный учитель. А здесь, поверьте мне на слово, много такого, о чем полезнее промолчать. Кони, с трудом подавляя в себе раздражение, тихо произнес: «А как же голос совести? Неужели он навсегда заглох вас? Ведь ваше умолчание безнравственно и постыдно». Большое сытое лицо доктора насупилось еще больше. Он выпустил дым едва ли не в лицо прокурора и с нагловатой интонацией процедил: «Боже мой, какие страшные слова! Нравственно, безнравственно! И совесть, и нравственность — понятия гуттаперчивые, растяжимые! Вы, господин прокурор, человек совсем молодой и не знаете жизни. На свете есть понятия куда более рациональные, чем выдуманная попами совесть — это целесообразность и возможность. Так вот, возможность рассказать эту историю у меня есть, а целесообразности нет». Доктор почесал переносицу, попыхтел сигарой и вдруг заявил: «Честно говоря, меня самого подмывает сообщить эту историю. Уж слишком она увлекательна». Он оглянулся на двери. «Ну, черт с ним, рискну, расскажу. Только дайте мне слово, что все, о чем я вам поведаю, навсегда останется между нами, и вы им не воспользуетесь по службе. Тогда я вам все расскажу, дружбы ради и для удовлетворения вашего любопытства». Кони с нескрываемым презрением отчеканил: «Милостивый государь, я вас вижу первый раз в жизни, и никакой дружбы между нами быть не может, и буду говорить с вами лишь как прокурор». «Ах так? Тогда заявляю, по этому делу я ничего не знаю». Когда допрос был закончен, профессор протянул прокурору руку. Рука повисла в воздухе. Эпилог. Судебной палатой это дело было вскоре прекращено. Виновники страшного преступления избежали суда человеческого. Но постигла ли их кара Божья? Об этом, понятно, ничего не прочтешь на пожелтевших от времени страницах уголовного дела. Чернильница Екатерины Великой. Юрию Михайловичу Чурбанову. Эта история о возвышенных и низменных страстях, о женском коварстве, о кровавом преступлении и блестящей работе российских сыщиков. Исчезнувший барон. Солнечным июльским утром 1894 года на Офицерскую улицу Петербурга вкатилась легкая коляска, запряженная парой сытых резвых лошадей. Возчик, парень в поддевке, лихо крикнул «Прррр!» и остановил лошадей у парадного входа сыскной полиции. Соскочив на тротуар, возчик помог спуститься на землю даме лет под 30 с развивающимися при движении пышными белокурыми волосами. На даме было надето элегантное платье в талию из узорчатого атласа. Высокую благородную шею плотно охватывал дорогой голубовато-фиолетовый аметистовый фермуар. Нервно сжимая в руках цветастый редикюль, дама мелкими стремительными шагами поднялась по мраморной лестнице на второй этаж и повелительно обратилась к дежурному офицеру в новом мундире с аксельбантами. «Мне нужно видеть Платона Сергеевича. Скажите срочно». Офицер поднялся из-за стола и вежливо произнес: «Сударыня, начальник очень занят. Вы простите, по какому делу?» «Это я сообщу лишь их превосходительству». Офицер развел руками. «В таком случае, боюсь, вам не получить аудиенции. У нас существует определенный порядок. Вы можете изложить просьбу мне, и тогда я направлю вас к соответствующему должностному лицу». Дама устало вздохнула. «Мне не нужно к должностному лицу. Мне надо видеть самого Ващинина, и чем быстрее, тем лучше». Поняв, что спорить бесполезно, офицер спросил: «Как прикажете доложить о вас?» Раскрыв редикюль, дама достала визитную карточку и протянула ее офицеру. Тот, лишь бросив на нее беглый взгляд, тут же преобразился. «Ах, баронесса Годе, что ж вы стоите? Вот кресло, прошу!» «Мне еще никто не предлагал нынче сесть», — с легкой иронией заметила баронесса, опускаясь на кожаное сиденье. «У Платона Сергеевича сейчас подполковник Соколов, но я рискну». И офицер, приотворив тяжеленные двери, проник в кабинет главного сыщика Петербурга. Уже через несколько мгновений двери распахнулись, и на пороге во всей стати своего гигантского роста появился Платон Сергеевич. Он шагнул навстречу баронессе, радушно пробасил: «Милая Виктория Альбертовна, какими судьбами? Вот не думал здесь встретиться. Проходите, проходите, садитесь сюда, поближе ко мне. Надеюсь, от чашки чая не откажетесь?» «Если можно, прикажите, чтобы кофе принесли», — молвила баронесса. «Пусть делают его покрепче. Надо взбодриться». Она вздохнула. «Я сегодня почти всю ночь не спала, как, впрочем, всю последнюю неделю». Баронесса не договорила, вопросительно взглянув на Платона Сергеевича. Тот понял, улыбнулся. «Позвольте представить моего, так сказать, соратника, подполковник Аполлинарий Николаевич Соколов, пристав второго участка Александра Невской части. Человек, хотя молодой, но бывалый. Кстати, подполковник следит за порядком и на вашей Лиговке. Мне ваш прием запомнился на минувшем Рождестве». «Как же имели честь?» «Ваш милый супруг Герман Григорьевич показывал свою коллекцию старинного оружия. Удивительные редкости! Монгольский колчан для стрел XIII века — потрясающая штучка! Или кольчуга Александра Невского! Я даже пытался примерить ее, да мала слишком. Чудо из чудес! Кстати, как поживает супруг?» Лицо баронессы помрачнело. Она с трудом выдавила из себя: «Платон Сергеевич, милый, выручайте. Герман Григорьевич пропал!» Разрыдавшись, она прижала платок к глазам. Чернильница Екатерины Великой. Дождавшись, когда гостья немного успокоилась, Платон Сергеевич спросил: «Что произошло? Расскажите по порядку». Вынув из редикюля маленькое зеркальце и пудреницу, баронесса привела лицо в порядок и лишь после этого произнесла: «В середине июня, точнее 13 числа того месяца, муж получил из Москвы телеграмму от Егора Гинкеля». «От торговца оружием?» «Ну, конечно, тот самый, что в Москве». Сыщик, верной привычке в моменты наивысшего интереса подымать левую бровь, с явным любопытством произнес: «И что написано в телеграмме? Вам известно это?» «Да, я нашла ее в столе мужа». Баронесса вновь открыла свой универсальный редикюль и извлекла на свет Божий чуть помятый сиреневого цвета фирменный бланк. «Читайте, Платон Сергеевич». Тот покрутил в руках телеграмму, исследовав текст штемпелей и повернув голову к молча сидевшему, но внимательно наблюдавшему за происходящим подполковнику, произнес: «Аполлинарий Николаевич, послушай, тут может скрываться нечто весьма любопытное». И он медленно прочитал: «Есть достойная вещица, желателен ваш немедленный приезд. Гинкель». Подполковник Соколов обратился к баронессе: «Ваш муж, если я правильно понял, отправился к Гинкелю и после этого исчез?» Баронесса состроила гримаску. «Ну, не совсем так. Когда Герман Григорьевич получил телеграмму, он сказал мне: этот дядя слов напрасно не тратит. Если зовет, значит, у него действительно завелось нечто редкостное. Хоть Егор и торгует современным оружием, но иногда к нему от коллекционеров и наследников попадают отличные штучки. И муж мне даже назвал какое-то старинное ружье, которое он лет 5 назад купил у Гинкеля. Но какое именно, я, разумеется, не запомнила». «И что же дальше?» — подбодрил баронессу Платон Сергеевич. «А дальше все просто. В тот же вечер муж отправился в Москву. Вернулся без покупки и взволнованный. Сказал: у Егора потрясающая редкость. Чернильница в виде миниатюрной пушки из серебра, отделана золотом, платиной и драгоценными каменьями. Согласно легенде, эта чернильница была подарена Екатерине Великой Григорием Потемкиным. Когда последний впал в немилость, императрица, не желая сохранять памяти о бывшем фаворите, за какую-то услугу передала сию чудесную вещицу графу Ивану Андреевичу Тизенгаузену, обергофмейстеру. Сменив нескольких владельцев, чернильница попала к Егору. «И почему же ваш муж не приобрел такой раритет?» Левая бровь сыщика поднялась до крайнего предела. «Егор назначил очень высокую цену. Муж даже возмущался. Не могу же я выкладывать целое состояние? Пропади пропадом эта чернильница вместе с грабителем-оружейником». Но муж страстный собиратель. Мне даже стало казаться, что он не переживет тех страданий, какие вызывала эта некупленная им чернильница. Вы, наверное, смеетесь? Платон Сергеевич добродушно улыбнулся. Отнюдь нет. Я хоть и не коллекционер, но знаю эту породу людей. История криминалистики ведает немало случаев, когда самые, казалось бы, тихие и добропорядочные люди шли ради своей собирательской страсти на преступление. А вашему мужу, сколько я понимаю, даже нет нужды истязать себя разочарованием некупленной вещи. Баронесса горячо поддержала. Вот-вот, я сказала мужу, Герман Григорьевич, не терзайте себя и меня. Мы с вами достаточно богаты, чтобы позволить приобрести такую милую игрушку. Вы куда поставите чернильницу? Муж ответил, понятно, на свой рабочий стол. С вашего позволения, я буду каждый день приходить, стирать с нее пыль и восторгаться при мысли, что касаюсь предмета, который в свое время был согрет дыханием великой императрицы. Муж был покорен моими словами и тут же со слугой отправил текст телеграммы «Чернильницу покупаю». В тот же вечер с 9-часовым поездом Герман Григорьевич отправился в Белокаменную. Это, вы знаете, очень удобный поезд. Он проводит ночь в пути, а в Москву прибывает в начале 11 утра. Календарь мужа по сей день открыт на той страшной дате – 20 июня. «Вы провожали мужа?» – поинтересовался Соколов. «Да, мы еще вместе немного посидели в его отдельном купе. У меня было очень тяжело на сердце, томило предчувствие недоброго. Я предложила, может, мне поехать с вами? Такое неожиданное и милое путешествие!» Муж улыбнулся. «Жаль, что эта мысль не пришла нам в головы прежде. Хотя еду я всего на день, завтра же в половине восьмого вечера отправлюсь обратно с поездом номер 6 скорым и в 10:10 утра вернусь в Питер. Так что не скучайте. Оплатой за разлуку станет чернильница императрицы». Мы расцеловались, раздался колокол, поезд укатил. «И вы мужа больше не видели?» Платон Сергеевич вопросительно взглянул на баронессу. Та отрицательно покачала головой, и ее серые, чуть выпуклые глаза наполнились слезами. «Увы, сердце меня не обмануло». «У Гинкеля вы справлялись?» — спросил сыщик. «Да, я еще 24 июня, прождав более 2 суток после предполагавшегося возвращения мужа, отправила в Москву телеграмму. Гинкель сначала телеграфно, а затем письмом сообщил, что муж совершил сделку и должен был еще 21 числа сесть на поезд. Вот, пожалуйста, прочтите». Сыщик пробежал глазами послание Гинкеля. Тот извещал: «Милостивая государыня Виктория Альбертовна, утром отправил телеграмму, а теперь хочу известить вас письмом, что Герман Григорьевич действительно заезжал по известному вам делу утром 20 июня, пробыл около 1,5 часов. Он был здоров и очень радовался приобретению. Более того, сказал, что дела спешно требуют его в Санкт-Петербург, и он намерен сегодня же отправиться вечерним скорым домой. Мы распростились, и я уже больше Германа Григорьевича не видел. Надеюсь, что с ним все благополучно. С большим почтением, Егор Гинкель». «Да-с», — сыщик барабанил кончиками пальцев по крышке дубового стола. а это означало, что он пребывает в глубокой задумчивости. Соколов протянул за письмом руку. «Позвольте мне». «Да, конечно». «Прости, я малость погрузился в собственные мысли, но письмо не дает ни малейшей зацепки». Соколов прочитал послание и положил его на стол. «Согласен с вами, Платон Сергеевич». Баронесса нервно вскочила с кресла, с мольбой протянула руки к сыщику. «Платон Сергеевич, голубчик, только на вас надежда. Придумайте что-нибудь. Ведь порой удается распутывать такие хитроумные дела. Газеты о них каждую неделю пишут». Сыщик задумчиво почесал кончик мясистого носа и повернул свое богатырское туловище к Соколову. «Аполлинарий Николаевич, что ты думаешь об этой ситуации?» Соколов поднялся с кресла. «Я спущусь в картотеку. Может, что-нибудь найду о Гинкеле?» «Думаю, что найдешь. Он лицо заметное и уважаемое». Мужские слабости. Едва за подполковником закрылась дверь, как сыщик с удивлением воззрился на баронессу. «Виктория Альбертовна, этот вопрос я приберег для конфиденциальной обстановки. Почему вы не обратились в полицию раньше? Ведь с момента исчезновения вашего супруга прошло 2,5 недели». Баронесса опустила голову. Ее нежное личико заолело от смущения. Потом, взяв себя в руки, она холодным тоном произнесла. «А вы, Платон Сергеевич, сами не догадываетесь, почему я не пришла в полицию прежде?» Сыщик мягко возразил. «Нас никто не слышит, поэтому давайте будем откровенны. Я надеюсь, что ваш милый супруг жив-здоров, но чтобы убедиться в этом, следует поставить все точки над «и». «Хорошо», — вздохнула баронесса, — «будем ставить точки. Вы помните события 91-го года? Муж поехал по делам в Варшаву всего лишь на неделю, а пропал дней на 20. Ни слуху, ни духа от него не было. Я пришла к вам, сделав официальное заявление, а на другой день получила от любезного супруга телеграмму, аж из самой Ниццы. Не волнуйтесь, скоро вернусь домой». Позже, правда, стало известно. На берег Лазурного моря он укатил не ради рыбалки, а ради юной модистки. Об этом узнал весь Петербург и потешался изрядно. «Можете быть уверены, что из этого кабинета подобные сведения никогда не растекаются». «Смею надеяться. Когда мой дорогой супруг, время от времени забывающий о таких понятиях, как честь семьи и верность жене, не вернулся вовремя домой и не водрузил на стол чернильницу стоимостью 175 тысяч рублей, я полагала, что он вновь где-нибудь отдыхает в приятном женском обществе. И каждый день я с нетерпением ожидала, если не его самого, то хотя бы известий. Увы, мне нет мужа, нет известий. Что делать?» Не успел сыщик ответить, как распахнулись двери, и в кабинет вошел Соколов. В руках он держал несколько бумаг, размером чуть больше открыток. «Почти незапятнанная репутация». Присутствующие с нетерпеливым любопытством повернули головы к подполковнику. Соколов, устроившись поудобнее в кресле, начал читать. «Егор Георгий Александрович Гинкель, 1835 года рождения, уроженец города Москвы, православный, из мещан. Проживает в Сретенские ворота, дом Дедова. С 1865 года содержит оружейную мастерскую для починки и переделки оружия. С 1876 года является владельцем магазина по оптовой и розничной продаже ружей, револьверов, охотничьих принадлежностей, а также имеет лицензию на продажу пороха. Поставщик императорского общества правильной охоты и его новгородско-тверского отдела. Магазин работает под вывеской «Диана». Продукцию получает согласно контрактам от германской фирмы «Зауэр и сын» в Зуле со стволами из стали Круппа. Оборотный капитал за 1893 год – 727 541 рубль 79 копеек. Вдов – Детей не имеет. Адрес магазина: Москва, Театральный проезд, дом Блохиной. И вот еще небольшие по объему, но весьма любопытные оперативные сведения. Хитро прищурил глаз Соколов. Читаю. В 1866 году в октябре месяце Гинкель привлекался к следствию в качестве подозреваемого в приобретении и хранении краденого оружия, носящего антикварный характер, двух кремниевых однозарядных пистолетов с искровыми ударными замками конца 17 века германского производства. Следствие вел частный пристав Тверской части Гольм. За отсутствием веских доказательств дело было прекращено. Все. Платон Сергеевич пружинисто поднялся с места и положил руку на плечо Соколова, который статью почти не уступал своему командиру. «Ну что, репутация хороша, да все же с некоторым изъянцем. Ах, эти коллекционеры! Пусть память о моем предшественнике по этому служебному креслу, великом Путилине, вдохновляет тебя, Аполлинарий Николаевич. Сегодня же отправляйся к Гинкелю. Я сейчас сообщу московским коллегам, помогут. Тем более, что тебя там знают хорошо, уважают». Ващинин повернулся к баронессе. «А вас, Виктория Альбертовна, попрошу подобрать одну из последних фотографий мужа». «Я уже подумала об этом. В мае мы находились в Царском селе, были гостями Сергея Александровича. Вместе с великим князем запечатлелись. Вот, смотрите». На твердом паспорту было выдавлено К.Е. фон Ган и компани. Царское село, широкая улица, дом Бернаскони. С фото строго глядел великий князь в фуражке с лакированным козырьком, в портупей, с шашкой, с двумя георгиями и двумя медалями, в сапогах с высокими голенищами. Рядом с ним стояли баронесса и барон, красивый, самодовольный, улыбающийся в пышные темные усы. «Чудесно!» — сыщик поцеловал баронессе руку, проводил ее до дверей кабинета. «Поверьте, сделаем все возможное!» Загадки-разгадки. На диванчике в приемной уже несколько человек ждали приема. Начальник сыска прижал руку к сердцу. «Господа, простите, что заставляю ждать вас. Очень важное дело меня занимает. Через 15 минут начну прием». И обратился к дежурному офицеру. «Никого не впускать. На все телефонные звонки отвечайте сами». Плотно затворив за собой двери, Платон Сергеевич уселся на свое любимое место возле камина, кивнул Соколову. «Располагайся, милый друг. Давай малость покумекаем. Ты ведь знаешь, что я очень люблю решать шахматные задачки. Но еще нет ни одной такой, какую не смог бы решить хороший шахматист. Так и наша работа. Когда преступник едет на свое черное дело, ему мнится, что он умнее всех сыщиков на свете. И порой действительно кажется, что злоумышленник спрятал все концы в воду. Но впечатление это ошибочно. Нет такой задачки, которую не сумел бы разгадать талантливый сыщик. Если порой мы не находим преступника, то это лишь потому, что плохо искали». «На этот раз мы будем искать хорошо», — улыбнулся Соколов, тряхнув гривой каштановых волос. «Что ж, пока ты, Аполлинарий Николаевич, имеешь славу как самый красивый полицейский Петербурга», — Платон Сергеевич расхохотался, «после того, как раскроешь это дело с чернильницей, мы тебе присвоим титул самого ловкого сыщика. Поди, лавры Путилина не дают спокойно спать. Что ж, честолюбие в нашем деле качество неплохое. Давай, милый человек, решать задачки. Отвечай. Для кого чернильница вожделенней? Для обычного злоумышленника или коллекционера? Конечно, собиратель редкостей за такую игрушку полжизни отдаст. Но и для вора любого калибра верх удачи». «Так что», — подытожил Платон Сергеевич, «чернильница — сильная приманка для преступников любого толка. Второй вопрос. Кто, кроме Гинкеля, мог знать о том, что барон покупает эту драгоценность? А вот на этот вопрос правильный ответ может дать только сам торговец оружием. Если позволите, ваше превосходительство, я отправлюсь с ближайшим поездом в Москву. Сыщик не успел ответить, как задребезжал телефонный аппарат. «Ведь приказал ни с кем не соединять!» — сердцем проговорил хозяин кабинета. Он снял массивную деревянную трубку. «Алло, слушаю!» «Здравия желаю, ваше императорское высочество!» «Так точно, уже командировали 9 человек в Москву, произвели обыск у подозреваемых. Не сомневайтесь, ваше императорское высочество, преступник будет пойман, а судьба барона Годе выяснена. Да-да, круг вероятных злоумышленников уже выявлен. Идут интенсивные розыски остальных соучастников. Здравия желаю!» Платон Сергеевич смахнул фулярным платком пот со лба и хитро посмотрел на собеседника. Догадался, кто звонил? Великий князь Сергей Александрович. Он дружен с нашими баронами. Милейшая Виктория Альбертовна успела сообщить высокому покровителю о своей беде. Разве начальству правду объяснишь? Посадить бы всех этих родителей и погонять на наших местах хотя бы недельку. Повертелись бы они в наших обстоятельствах. Тогда бы знали, каково тут приходится. Штат недоукомплектован. Трое соскорей в отпуске, один в больнице, другой уехал в деревню отца хоронить. Кому работать? Впору самому за карманными воришками гоняться. Ведь и тебя, Аполлинарий Николаевич, не от сладкой жизни отрывают основной работы и использую не по прямому назначению. Соколов расхохотался. Зато сразу 9 соскорей заменил. Ты стоишь не меньше дюжины. То-то тянет себя не сию стезю, где хлеб зарабатывается куда трудней, чем тумаки да шишки. Все, топай к кассиру. Пусть выдаст тебе 200 рублей и отправляйся в Москву. Власовскому я сейчас же протелеграфирую, чтобы помогли. Давай обниму тебя, милый человек. Возвращайся с удачей. Сюрприз. Уже на другое утро Соколов вышел из поезда на Николаевском вокзале Москвы. Он был уроженцем этого большого старинного города и любил его так, как только русский умеет любить то место, где впервые увидал свет и получил первые впечатления жизни. Хотя он знал, что обер-полицмейстер Власовский ждет его приезда, что дело торопит, но Соколов не удержался, отправился пешком вдоль ветки железной дороги через обширную площадь. Он пересек Новую Басманную и сажение через 200 свернул на мостик справа. Под ним, весело выпуская в небо дым, пробежал маневровый паровозик. Соколов сердечным трепетом подошел к небольшому деревянному домику, что стоял почти против дворца Хлудова, дотронулся ладонью до потемневших от времен бревен. Этот домик поставил его дед после пожара 1812 года. Дед был конногвардейцем, тогда совсем молодым, только что вернувшимся из Европы, покорителем Наполеона. Здесь спустя 11 лет родился отец будущего сыщика. Здесь же маленький Аполлинарий огласил окружающее пространство криком, а потом совсем еще младенцем с неописуемым интересом вглядывался во все окружающее. За домом шел обширный веселый сад с яблонями, грушами, с птичьими гнездами на деревьях.